Да ну его нахуй, все это кино. Даст бог, так и будет, да мне все равно. Жизнь и кино, мы не актеры, все будет в добром. Охуетительно должно быть, нам должно повести. Я задрался на плечах крест нести, жизнь не исправить. Фрика уже все кумарит, тошнит от неблагодарности и черной зависти. Орать в микрофон впустую я не хочу. Знаю, что за свой рэп денег не получу. Мучает другое, мучает больное. My lines is like coke in any city with more grams than Billy drinking Henny with the priest. Confess he used to hang in the streets. I'm not a wise guy, but words of wisdom when I spit in the cash to stash women no peace. Alley Garrett is Cali to the Ukraine, New York to the Romaine. Mind smash membranes, cold like Austin or Medina insane. It's not a game, it's how you play when you say it. Crooked O's only snatch, no click. Signed, sealed, and approved of this shit.